исправним пред вечном совете Богородице Марии, послужите Библию таинству Бога воплощения, сияющей девственной чистотою паче высшие небесные чистоты, благоговейные пение принесем Тебе, Богородице, о всерадостном от Архангела благовещении Твоем. Ты же яко обрадованная и радость падшим людям подать и могущая, избави нас от всяких бед и греховные печали, и возведи нас к небесней радости, да с Гавриилом вопием Тебе. Радуйся, благодатная, Господь с тобой.